Это тоже правда. Но давайте будем считать, что здоровое есть что-то. Печень одна, она может жить без тела? Почки могут жить без тела? Нет. Живут только тогда, когда все вместе. Мы же очень часто хотим жить по отдельности, а потому и не получается. А потому и нет полноценной жизни. Вы меня хорошо понимаете, что я имею в виду? К сожалению, вот это так. Мало друг о друге молимся, мало друг о друге хотим знать, даже иногда вообще не хотим знать кого-то. Кажется, вот лучше бы ее не было бы вообще, не ходил, то было бы спокойнее. Тоже может быть правда. Но что сделаешь, когда есть здоровые члены тела, когда есть больные члены тела? Но тогда здоровые должны заботиться о том, чтобы больные выздоровели. Это правда? Ну, нормально, через это так. Или в крайнем случае идут к хирургу, он что делает? Отсекает. И никто не обижается, в суд не подает, на него, зачем ты мне руку отрезал? Знаю, что-то надо. Иначе все загниет. Это забота о теле, одних о других. И тогда, когда вот так происходит в жизни, тогда Бог благословляет. А по отдельности ни у кого ничего не получалось, чтобы жить полноценной жизнью. И не получится. Потому что здесь, на земле, Бог готовит нас к вечности. А вы знаете, я об этом не раз говорю и в проповедях. В самую различную тему я вклиниваю эту мысль, что мы можем научиться жить для вечности, для Царства Небесного, только вместе. Потому что в Царстве Небесном будем жить все вместе. Там не будет единоличников. Там никому отдельно Бог Царства Небесного не приготовит. Вообще, как вы есть, вы идете в одну место, чтобы жить вместе. А потом, если мы не научимся и здесь на земле любить друг друга, когда у нас есть недостатки, когда есть неудобные люди с характерами, то нас в Вечность Святой никто не пустит. Братья и сестры, вы меня хорошо слышите? Я говорю, не какой-то бред. Я говорю, самые элементарные вещи. Любить можно научиться только в несовершенной церкви. Это не режет ваш слух, что я сказал, в несовершенной церкви? Совершенно всех вы не научитесь прощать. Вы не научитесь носить бремена друг друга. А любовь как раз включает вот эти элементы все. И потому, конечно, мы хотим, чтобы церкви были совершенные. Но Бог вынуждает нас жить в несовершенных и учись любить. Говорит, если вы любите любящих вас, то что вы особенного делаете? Абсолютно ничего. И вот и язычники так умеют любить тех, кто их любит. А вот научиться любить тех, кто любит, вот это и есть любовь. Даже у вас ничего постороннего нету. Вы знаете что? Любовь вызывает любовь, раздражение вызывает раздражение, ненависть вызывает ненависть. И вы часто вот выходите из себя, когда кто-то ничем тоном что-то вам сказал и попросил. Сказал он по-другому, чем вот нормально. Но когда он сказал вот так, что сразу вспыхнули, потому что отрицательное наталкивается. А уже когда где-то есть отрицательное, а на вас не действует, значит у вас нет этого отрицательного. Так у вас есть любовь. А так есть полный набор, как у музея. Все, что хочешь. Хочешь любовь, на. Хочешь раздражение, на. Хочешь поцеловать, поцелуй. Хочешь подзатыльник получить, тоже есть набор, могу. Пусть Господь нас благословит. Может быть, об этом проще говорить, легче воспринять и принять правильно. Но давайте будем благодарить Бога за все, что мы сегодня имеем. И в том числе за наших несовершенных братьев и сестер, которые нас достают часто. И я говорю, не один раз, когда мне говорят, ну, он меня или она меня достала. Говорю, а достала потому, что было что доставать. Если было нечего доставать, никто не может достать то, чего нету. Достали то, что было. И это кто делает? Наши самые близкие. Они знают, как нас достать. Соседи не совсем. А вот мы, которые рядом живем друг с другом, или особенно часто контактируем где-то, а мы знаем слабое место, мы знаем, на что надавить надо. И вот таким образом, когда Бог ставит нас в такую обстановку, Он прежде всего показывает нам самих себя и говорит, слушай, а тебе-то каяться надо. Вот несмотря ни на то, что вот у тебя есть, но ты давай делай что-нибудь. Потому что вот это тебя продолжает преследовать. Вот ты никак не можешь от этого освободиться. Куда ты попадешь с такими пороками? Потом пусть Господь благословит нас. И одно из благословений, которое для нас очень важно, это когда Бог открывает нам наши недостатки. Это нас часто огорчает. Это часто нам неудобно выслушивать. Но это самое важное, что Дух Святой делает. И вы, наверное, читали не один раз. И Он пришед, что сделает первое? Обличит мир. О чем? Грехе. Потому что грех убийца. Он разрушитель наших семей. Он разрушитель нашего характера. Он разрушитель наших церквей. Он разрушитель общества грех. И Бог показывает, вот твоя причина, вот твоя проблема. Не в том, что там Маша вот такая негодная, а в том, что ты сама не лучше. Вот в чем проблема. А ты сама не лучше. Я часто говорю, не раз повторяю. Вы, говорю, послушайте, говорю, вы, говорю, два сапога пара. Только один правый, а другой левый. А уже какой из вас прав, то иногда трудно разобраться, какой правый. Вроде бы все правы, ну, да того ж не может быть, что оба правы и конфликт между. Ну не может быть такого. Ну кто-то ж инициатор, кто-то ж начал, кто-то ж, ну не может быть такого. Вот пусть Господь нас благословит, потому что время последнее, это раз, второе. Я вот часто бываю в церквах, и очень много церквей, где процентов чем не сегодня, завтра, и будем петь, несем мы тело на покой, покроем мы ее по землей. Бог смерти всех проговорил, и так далее, и так далее. И никуда не денешься от этого. А уже куда пойдем? Не только от Господа, и от нас зависит. Вы помните этот совет, который Господь оставил на странице Священного Писания? Это послание Петра. Я тоже в последнее время очень часто повторяю вот эту мысль. Петр говорит, что Христос сделал о Голгофской жертве, о силе крови Христа, о благодать. А потом говорит, а вы к этому прилагаем все ваши старания. Походите. Вот Божий час, это Он сделал. А вы со своей стороны еще должны что-то делать. То вы... Прилагая к чему? К чему? К Голгофской жертве, к силе крови, к излиянию Духа Святого, к Слову жизни, приложите ваши старания. И покажите веры вашей. Вы покажите. А для этого Бог со своей стороны дал все, чтобы мы могли показать. Весь набор оружия у нас сегодня есть. А вы будьте ревностные. Чтобы не просто так относиться к спасению, как к чему-то такому очень-очень неважному. Это самый важнейший вопрос нашей жизни. Поэтому мы будем молиться. Пусть Господь нас благословит. Пусть Господь поможет нам открытыми глазами смотреть на самих себя прежде всего. Называть вещи своими именами. И я уверен на 100%, если мы сегодня назовем вещи своими именами, если мы сегодня даже сами перед собой не будем лицемерить, говоришь, Господи, вот это плохо, вот это плохо, вот это было наружное, прости. Вот это искренно прости имеет огромную силу. вызывая потоки благословения из неба и прежде всего действующую кровь Христа, которая смывает все наши беззакония, покрывает множество наших грехов и открывает путь Духа Святому в наше сердце, потому что сердце, не омытое кровью Христа, оно не может принять Дух Святой. Это невозможно. Дух Святой может принять спасенный человек, которого Бог поставил на путь спасения. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня, может быть, кардинальным образом повернуться к Господу, сказать Ему то, что есть в нашем сердце, ничего не утаивая. Я не имею в виду друг другу, я имею в виду вы и Господь. И пусть Господь поможет нам в старости ли, или в молодости, или в средних летах, но быть исполненным Духом Святым. И в таком случае мы будем пригодны Господу на всякое доброе дело, независимо от нашего возраста. Он найдет точку приложения для нашего труда, Он найдет возможности нам прославить Господа, Он это все дело сделает, мы тогда будем иметь Божье благословение и успех и в нашей личной жизни, и в жизни церкви, и в жизни селения вашего. Клоняем колени, молимся и за все благодарим Господа. На Твои прощенные руки, Господь, благодати, руки Твоей великой милости, Боже. И Ты, Господи, подскажи нам, в чем, Господь, есть наше неустройство сердца. Может быть, чего-то не понимаем. Если, Господи, мы видим, то научи нас называть вещи своими именами. Никогда не лицемерить перед лицом Твоим, не искать никогда никакого оправдания, но все складывать у подножия Твоего Голгофского креста, ибо, Господи, Ты дал нам на это право, и Ты сегодня напомнил нам, что, Господи, если даже мы сегодня поступаем по слову, то тот шаг от него, это, Господи, дело закона, это дело страха, под которым мы находимся, а мы, Господи, хотим не от страха исполнять Твою святую волю, а полюбить Тебе добровольно, имея, Господи, радость от исполнения Слова Твоего Божия. Дай нам, Господи, эту великую милость. Мы хотим быть живыми людьми перед лицом Твоим. Мы хотим быть Твоими последователями. Мы хотим быть членами Твоей церкви, чтобы, Господи, не просто жить, но заботиться друг о друге, дорожить друг другом. И научиться здесь на земле любить друг друга, чтобы Господи с готовым сердцем, сердцем наполнен любовью, вступить в те вечные пределы Твоего небесного царства, который Ты давно приготовил для нас, дорогой Господь, Господи, Господи. Ты знаешь, сегодня материнские слезы, которые проливаются за эти неспощенные щепки, за сыновей и дочерей, за мужей, Господь, Ты все знаешь, Отец. Это так трудно для нас, людей. И часто опускаются руки наши. Когда мы, Господи, ожидаем, может быть, молимся, но не приходит Твоего ответа и дела, потому что сегодня мы умоляем Тебя в день Пятидесятницы, в день, когда мы собираем рождение в Твоей церкви. Ты зайди за нас, наши братья и сестер, и соверши работающие вечерние Господи. Дай им милость Твою. Пощади им, Господь, Твоим благословением, может, Господь, Твой страх, может, для кого-то нужно, Господи, еще больше Твоей любви, которой у Тебя достаточно для того, чтобы спасать людей и поддерживать, и потому, Господи, услышь наши молитвы и благослови. Ты знаешь больных, которые вопьют к Тебе в своих немощных и болезнях, и, Господи, это за грех, который имеет шашнее место в жизни, то прости, Господь, грехи Твоего народа и удали последствия этих грехов, вот эти болезни, которые мучают Корвенцус, Микростагерий, Отец. И дай, Господь, нам видеть исполнение Духом Святым. Дай нам, Господь, Твое водительство. Особенно в это последнее время, когда тьма так сгущается, когда в эти хитросплетения обучения так трудно разобраться, что Ты дай Твой свет обильный, дай милость Твою, дай благословение Твое. И пусть Твоя любовь и Твоя милость продолжают с нами свою работу, чтобы, Господи, к тому дню, Когда ты придешь, взять искупленных твоих от земли, чтобы были готовы предстать перед тобою, чтобы, Господи, были исполнены твоей любовью, чтобы, Господи, ничто нас не могло удержать на этой земле, и чтобы никогда больше не говорили, что нет мужчин, потому что мы старые, что нас мало, что нам что-то мешает. Помоги назвать вещи своими именами. Нет успеха потому, что не даем возможность действовать Духу Твоему Святому. Прости нас, Господь, за это. Потому что Ты сказал, что они в старости глазами Ты мощны. И нет, Господи, того возраста, который Тебе не нужен был бы, или который Ты не мог бы воспользоваться для славы Твоей. Поэтому, Господь, Ты сегодня дал нам все, дал хлеб, дал до хлеба, но дай нам жажду молиться. Дай нам желание нести наших близких и родных, наших соседей, наших, Господи, сотрудников по работе на руках нашей молитвы к Тебе, чтобы Ты в этом селении произвел то великое пробуждение, чтобы, Господи, оно принесло радость многим душам, а наипаче, Господи, тем, кто уже долгое время ходит в церковь, молится, ищет лица Твоего и желает видеть это великое пробуждение, которое неоднократно было обещано Тобою и подтверждено изречениями от Духа Святого. И так, Господь, благослови нас, как Твой народ. Дай нам Твою милость, дай Твое благословение, и путь в жизни каждого из нас в будущее время прославится и возвелится Твое великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.